Глава 19. Вот ведь весь разговор держалась молодцом, а новость о родословной нашего местного защитника прям как обухом по голове. Мдя. Вздохнула я, сидя на верхней ступеньке высокого крыльца таверны. Внизу вовсю работал мангал, разгоняя наметившиеся сумерки. Мясо приятно шкварчало и пахло очень притягательно. Был бы в наличии маг воздуха, я бы его запрягла разгонять вкусный запах по улице. А так вон Чейзи носится с импровизированным веером. Удовольствие мальчонка получает, мама, не горюй. Так что и бог с ним, с этим отсутствующим воздушником. «Нет, не готово!» Рыкнул Кого-Рог на любопытных и нетерпеливых клиентов. «Почти! Не значит уже!» Он то и дело отгонял особо ретивых и отследящий за готовностью висты. Мужикам понравилась виста, на ничего не скажешь. Теперь думают, что такую хозяюшку вполне можно прибрать к рукам. Я в целом того и добивалась, активно рекламируя ее работу. Но смотрю, что нормальных кандидатов пока в наличии не нашлось. Хотя нет, есть парочка. Но за нормальность они заплатили отсутствием решительности. Что ж, подождем развития событий. Хах, а ждать-то даже и минуты не пришлось. Да только не с тех границ вести прилетели. Если точно, со стороны кухни и выхода на задний двор. «Ларин!» Этот голос я бы узнала из тысячи. Но почему он так взволнован? «Ром!» Обернулась через распахнутую дверь, у которой сидела, подперев спиной створку. И что это за разодетая, красивая, эффектная, но слишком взрослая для тебя женщина стоит за твоей спиной? «Надеюсь, сестра?» Строго добавила я, встав и уперев руки в боки. Упомянутая цыпочка прыснула в кулачок. «Эсмеральда, ты ли это? Аль-Шахерезада?» «Аль — это приставка кого-то высокородного?» — заинтересовалась девушка. «Арата, не время!» — прикрикнул на нее Ром, словно и правда ее брат. «Ага, старший!» И та сразу стушевалась, виновато прикусив губу. «Беда, Ларин!» Парень снова обратился ко мне. Он смотрел большими испуганными глазами, и я поняла, что дело серьезное. «Что случилось?» «В квартале стражники шмонают все дома, ищут кого-то, а у таверны аж две подозрительные кареты стоят». «Одна подозрительная!» Фыркнул мужчина, взбирающийся по крыльцу таверны к нам, и добавил тихо, чтобы во дворе его уже не слышали. «Вторая принадлежит герцогам Туруа. Я личный кучер Леори Аннабель, и хотел бы увезти ее отсюда побыстрее». Я икнула и схватилась за сердце. «Звездец, че слово! Наследник престола и гребаная герцогиня! Нет, чтобы маркиза или графиня! Нет, о чем речь? Раз героиня книги, то обязательно герцогиня! Фырк!» Но на этом господин кучер не остановился. Решил добить. Впрочем, мужик ответственный сразу все карты на стол выложил. Не стал таиться. Уважаю таких. Предан своим работодателям. Если бы еще новости поприятнее принес. «Впрочем, гостю, за которым она сюда приехала...» Кашлянул кучер. «Тоже стоит убираться подальше. Ведь стражники ищут, как я слышал...» Вот гад выдержал-таки двухсекундную паузу для нагнетания обстановки. «Похищенного неизвестными раненого Ричарда Армина, нынешнего наследника престола». «Твою ж!» — не сдержалась я и, втянув информатора в зал, крикнула на улицу. «Виста! Рок! Быстро сюда! Срочное дело! А вы...» Рыкнула я сурово на облизнувшихся мужиков. «Кто тронет мясо без разрешения? Лапы загребущие на неделю заморожу!» После чего хлопнула дверью и порывисто обняла Рома. «Мелкий засранец напугал до усрачки меня, чтобы больше не сматывался незнамо куда. Я ж волновалась!» Совет держали всей ватагой. По большей части мои домочадцы. Помимо них еще Арата и Атфред. Так представился кучер. «Этот коронованный гад узнал, что я ранен, и решил воспользоваться ситуацией. Думает, я не смогу сопротивляться!» Рычал Рик, одеваясь. Аннабель решительно помогала ему, стараясь умерить пыл взбешенного мужчины. «Надо быстрее уходить, а то тебя...» «Это он мне». «Загребут за то, чего ты не делала». «Да у меня с недавних пор как раз полон двор качков», — хмыкнула я. «Нашлось бы, кому сделать за меня». Шутка шуткой, а доля правды вон стоит, стену подпирает и ручки свои татуированные бессильно напрягает. И Мартин тоже, не незаметная мышка. Стражи, учитывая их репутацию, с удовольствием повесят весь кипиш на неспособных защититься бедняков. А кипиша, между прочим, подняли прилично. По словам Атфреда, сначала наследника искали в его родовом замке, где тот проживает с небольшим штатом тихих слуг. Но не нашли, и тогда король, по словам Рика, использовал заклятие поиска по крови близкого родственника. Иначе появление здесь стражи не объяснить. Но так как родство у них достаточно дальнее, а более близких родственников у наследника нет, то пришлось довольствоваться лишь примерным местоположением цели. «Если что, тебе напрягаться нельзя до утра», — напомнила взволнованная герцогиня. «Вот же ж подвезло моей захудалой лачушке на высокопоставленных личностей. Батюшки святы, до сих пор свыкнуться не могу. Не хватало еще самому королю заявиться. Будет полный млин-набор». «Ничего не поделать», — отмахнулся Рик. «Я хорошо себя чувствую. Могу даже пробежаться». «Вот не стоит!» — сразу же запротестовала я. «И драться с преследователями тоже тебе противопоказано. Поэтому в сопровождающие выделяю Когорока». «Сделаю!» — резко одобрил воин. «Ага, я так и думала, что у него руки чешутся быть полезным. Или подраться в крайнем случае. Сарказм наоборот, конечно же». «Куда ты пойдешь?» Продолжила наседать я на наследника. А Арата тем временем посматривала в окно и начинала все активнее кусать губы. Я тоже бросила туда взгляд и напряглась от приближающейся неотвратимости закона. «Есть надежное место?» «Место есть», — кинул Рик, подходя к двери, уже полностью одетый и собранный. «Но не факт, что надежное, да?» — понимающе добавила я. «Надежную таверну вот-вот накроют», — пожал он плечами. «А в голосе теплота. Приятно, что оценил наши старания». «Других таких мест у меня на примете нет». И тут в разговор вмешался Ром. «Я проведу вас», — сказал он наследнику. И когда Рик успел ему понравиться, интересно. Вон Ром смотрит как, словно одобрение подспудно ждет. Или мне просто показалось. Впрочем, молва о благодетели бежит впереди него, зато только среди бедняков и воров. Надеюсь, у меня есть несколько хитрых схронов. «Таких, чтобы я тоже влез?» — хохотнул Рок и подошел к двери. Мальчик сощурился на мгновение и уверенно кивнул. «Идите», — благословила я. «Только сначала нужно отвлечь стражников». Это от окна вздохнула Арата. Она смотрела на улицу, затем повернулась к нам. «Я возьму это на себя». «Да у нас решения принимаются прямо как в сложившейся компании», — порадовалась я, правда, немного нервно. Чуть не пошутила про местечковых мстителей. «А чем отвлекать будешь, Арата?» «Увидишь», — подмигнула девушка. Я и правда увидела, как и вся улица, на которую выходит мой открытый двор с мангалом. Арата вытащила из бесформенной сумки полукруглый тамбурин и небольшой барабан размером с консервную банку. Бренчать на тамбурине наказали Чейзи, а барабан достался Мартыну, у которого, как я и думала, оказалось отличное чувство ритма. Себе на пальчики Арата нацепила кастанеты. Впрочем, названия я использовала земные, но, надеюсь, хоть тут авторша не стала выдумывать что-то свое. Я без претензий, просто запомнить сложно будет, много нового. Эх, жаль, Ларин с музыкой на «вы». Зато Арата на «ты» или даже на «я». Вскоре я поверила, что перед нами выступает сама богиня танца. Честное слово. Она поставила импровизированных музыкантов у стены, где акустика получше, а сама взобралась на столешницу мангала и, совершенно не опасаясь коптящейся над жаркими углями тушки, прошлась от края к краю, зазывая всех, кто слышит, на представление. Зычный, профессионально поставленный голос заставил всех прохожих повернуть головы, а когда зрители обнаруживали, что вещает красотка в длинной красной юбке и светлой легкой кофточке с пышным воротом, кокетливо открывающим хрупкие плечики, которая при этом еще и самозабвенно прыгает перед рожами удивленных внезапным представлением мужиков, сразу же бросались взглянуть поближе. По крайней мере, мужская часть прохожих. Суровый взгляд Мартына, которому его научил между делом Кога Рок, держал руки мужиков при себе. Но долго это не продлится, мне кажется. Хотя Арата ведет себя вполне уверенно. Стараясь не выдать своей заинтересованности, я краем глаза наблюдала, что и стражники стали подтягиваться, освобождая соседние улочки от постоянного надзора. Не похоже, что они напали на след. Просто таверна ведь стоит на условно центральной площади бедного квартала. Как нам раньше не заглянули на огонек, непонятно вообще. Ром тоже наблюдал за законниками, незаметно выглядывая у меня из-под руки. «Пора», — шепнул он и испарился. «Эх, так и не пообщались нормально», — подумала я, цокнув про себя языком. Арата тем временем от прелюдии перешла непосредственно к концерту. До того она просто нараспев говорила под спокойный ритм инструментов, зазывала посмотреть на нее и покушать сочного мяса, запив все это вкуснейшим вином. Только по мне мясо звучит двусмысленно, с оттенком пошлости. А нет, не только. Походу, красотка знает, как заводить толпу. Как минимум, толпу мужиков. Интересно, есть в этом мире стриптизерши и шлюхи? Слышь, создатель? «Слышу, да, вроде того. Только не о том ты думаешь», — фыркнула авторша, послушно появившись в моей голове. «Аннабель не подставь, ей проблемы лишние не нужны». «Это да, тут надо осторожно, но скоростное бегство ни в чем не повинной герцогине прямо перед носом у копов, ой, простите, стражников, вызовет подозрение». «У нас другой план». Создатель только вздохнула, но больше не комментировала. «Значит, планок, или, по крайней мере, сойдет». «Итак, представление. Не было бы у меня дел, сама бы осталась». Арата попросила музыкантов ускориться. Добавила констаньеты и затянула веселую, живенькую песенку. По содержанию она живо напомнила народные частушки. По большей части эдакие злободневные, писано явно бедняками, которые с юмором подошли к своей жизненной ситуации. И можно было бы обидеться на некоторые слова, но певица с таким азартом распевала их, так легко отдавала слушателям позитивные эмоции и так заразительно скакала, что все слушатели пришли в восторг. «Это ж как на базарной площади!» Восхитился кто-то в толпе. другие поддержали. «Ага, значит, подобные развлечения в этом мире приветствуются. Интересно, получится ли переманить танцовщицу к себе насовсем? Что бы ей такое предложить? И почему она пришла с Ромом в конце-то концов? Так, все, размышлять буду потом. А то к отдыхающим стражникам подошел кто-то из их руководителей, если судить по доспехам подороже, и навешал люлей за безделье. Сейчас примутся за меня, зуб даю. О, я ж говорила, носы в сторону входа повернули. А главный их еще и к заднему выходу отряд послал. Но вы опоздали, ребятки. Здесь только герцогиня, которую как раз недавно похищали и прямо из моей непутевой таверны спасали. Запоздала, подумала я, слегка взбледнув лицом. Ну ничего, выкрутимся. Просто надо сделать вид, что о реке здесь слышать не слыхивали, да и видеть его никогда не видывали. Фух, так. Собралась Лора и расплылась приветливой, но слегка непонимающей и не слишком довольной улыбке хозяйки популярного питейного заведения. «Господин командующий стражей, чем обязаны столь долгожданному визиту?»